Обстановка на борту «Франца» привела меня в некоторое замешательство. Кресла в центральном салоне раньше были обтянуты темно-коричневой кожей, а теперь стали жемчужно-серыми. Деревянные панели на стенах буковые, а не из красного дерева. Новый автоповар невиданной конфигурации. Заменена плазменная панель системы дальней связи. Совершенно другие комнатные растения. Но в целом корабль вполне узнаваем. Особенно проекция личности его искусственного разума. Старикан с пышными бакенбардами в красном мундире и при сабле вышел встречать меня лично. Хотя раньше фантом древнего австро-венгерского императора старался не мозолить глаза экипажу. «Отлично выглядите, доктор», — неискренне заявил Казаков. «Благородная седина, гордый профиль, морщины умудренного годами философа». «Вот только не надо трогать мой профиль», — усмехнулся я. Коленька, между прочим, сказал, что я фатально состарился. «Врал, подлец! Вы его видели?» «Расстались 10 минут назад. Он меня сюда и доставил. Через лабиринт сингулярности». «Ничего себе! С Гермеса? Или вы жили у чужаков?» «Насколько я помню, вы исчезли в 2302 году. Я просматривал сообщения». «Откровенно говоря, я был на Гермесе еще часа три назад». «Три часа?» — у капитана округлились глаза. «Субъективных?» «Очередной вариант сферы Мёбиуса, только по-другому. Веня, сядьте или возьмитесь покрепче за что-нибудь. Знаете, какой сейчас год по стандартному исчислению от Рождества?» «Какой?» «2681. Выходит...» «Да, верно. 379 лет. Ничуть не удивлен. Я ожидал чего-то похожего. Но в таком случае, что вы здесь делаете? Вы живы и по виду вполне здоровы. Поправились, загорели. Давайте приготовим несравненный кофе, которым славился Франц, и поговорим. Кстати, а где Сигурд?» «Гуляет по городу. Должен вечером вернуться». «По какому еще городу?» «Не поверите, доктор». Беседовали мы очень долго. Казаков и Гер Витман, перебивая друг друга, объясняли мне, что произошло на Гермесе после воскрешения капитана, что творится в мирах Содружества. 70 с лишним обитаемых планет, ничего себе! И как развивалось обычное человечество на протяжении без малого 4 столетий. А Птолемеи тоже не забыли. И я предположить не мог, что сообщество ИР со временем приобретет такое колоссальное влияние. Иногда к общению подключался Франц. Корабль демонстрировал видеозаписи и карты планет Содружества, поправлял людей, если те ошибались, и консультировал по особо сложным вопросам. Мои выкладки, касающиеся металлабиринта, чужаков и подтвержденной теории двух ветвей человеческой цивилизации, Франц воспринял спокойно, но без энтузиазма. Зато Казаков и Юрген слушали, не отрываясь. Вскоре капитан не выдержал, сбегал в лабораторию и притащил небольшой контейнер, некогда оставленный мною в сфере Мёбиуса на Гермесе. Из 5 пар инъекторов остались только 2. «Самые ценные вирусы во Вселенной», — проговорил я, осмотрев ампулы. «Вы использовали по комплекту. Один забрал Луи Аркур. Надеюсь, за 400 лет препараты не испортились?» «Ничуть», — кивнул Витман. «Мы сделали инъекции около месяца назад. Штаммы работают. Никаких отклонений. Ваши рекомендации, господин Гельгоф, очень помогли». «Сюрреализм!» Я откинулся на спинку кресла и утер выступивший на лице пот. 400 лет, а? Круг замыкается, друзья мои». «Вы правы, замыкается», — послышался низкий баритон с непременными ироничными интонациями. Объявился Сигурд. Импульсная винтовка за спиной. На ремешке висят 4 подстреленные утки. «Добрый вечер, Вениамин Борисович. Безумно рад вас видеть. Я, кстати, не один. Принимайте гостей. Встретил по дороге». Андроид отступил в сторону. «Черт возьми!» Юрген и Казаков вскочили с кресел, шарахнулись в сторону, а капитан машинально коснулся рукой пояса в поисках отсутствующей кобуры пистолета. Из коридора выглянул урод, сделал несколько шагов по салону и завилял коротким хвостиком. Сразу стало тесно. Очень уж крупная была собака. «Чего вы дергаетесь?» Вслед за темно-серым монстром в отсек протиснулся Коленька. «Псина не кусается!» «Ого, Казаков! Как живой!» «Всем привет, джентльмены! Смотрите, кого я привел!» «Франц, почему не предупредил?» — прорычал капитан. «Николай Русланович попросил меня не портить сюрприз». «Опять все в сборе?» — сказал Луи Аркур, появившийся за спиной Крылова. «Выглядит гораздо моложе, чем на сегодняшнем дне рождения». «Сегодняшнем?» «Ничего подобного. В объективном времени прошли столетия». «Есть одно предложение. Выйти наружу и понаблюдать за весьма интересным зрелищем». «Урод, прекрати пугать людей», — окликнул собаку Коленька. «Док, хватит рассиживаться, идем». Давно стемнело. На черном небе сияли знакомые созвездия. В западной полусфере мерцала Венера. Вся компания столпилась возле кормы Франца. «Чего ждем?» — осведомился капитан. «Вон они!» — Крылов поднял руку. «Никак не могут изменить традициям. Путешествуют по старинке». Я разглядел быстро движущуюся огненную точку. Вскоре появился серебристый инверсионный след. Стали различимы красные и зеленые ходовые огни. У меня замерло сердце. Юлий Цезарь. Первый корабль своего класса снизился до высоты километра, описал над рекой плавную дугу, выпустил посадочные опоры и аккуратно приземлился рядом с Францем. «Это ты все устроил?» Я развернулся и ухватил Коленьку за манишку. «Твоя работа?» «Чем вы недовольны?» От всей души возмутился Крылов. «Пустите! Нам с Борисом Валентиновичем показалось, что настало самое время для небольшой конференции на тему «Кто виноват и что делать?» Полагаете, мне легко было отыскать вас всех и собрать в одном месте? Урод с ног сбился. «Спасибо», — проворчал я, разжав пальцы. «Никогда бы не подумал, что меня придется искать с собаками по всей галактике». «Вас найти было проще всего, между прочим». Автопор пыхтел и надрывался. На корпусе мигали зеленые индикаторы, оповещавшие, что очередная порция готова. Удав громогласно жаловался на то, что овощи жестковаты, грибная подливка, наоборот, божественна, а мясо он не ест из вегетарианских соображений. Лолита увлеченно флиртовала с чересчур смущавшимся Юргеном. Луи Аркур настойчиво допрашивал Казакова, как это так бывает, умереть, а потом воскреснуть. Коленька был поставлен на раздачу. Разливать, таскать тарелки и путаться у всех под ногами. Сигурд общался одновременно со всеми. Урода выпроводили в коридор, освободив массу жизненного пространства. Дивная псина проявила сознательность, людям не надоедала и лишь грустно сверкала красными линзами зрачков из полумрака. «У меня на Лации сплошная демократия», — увлеченно рассказывал удав, расположившийся на диване рядом со мной. Уверенный в себе толстячок ничуть не изменился, хотя и опробовал на себе бич божий. Все такой же пухлый, розовощекий и жизнелюбивый. «Хочешь – оставайся человеком, а хочешь – биотрансформируйся, никто не запрещает. Причем люди и нелюди отлично уживаются вместе, ни одного конфликта». «Минутку», – помотал головой я. «Лаций, ваша собственная планета, о которой вы мечтали еще до катастрофы? В системе Альнитак?» «Альнитак давно вошел в состав Содружества. Эта звезда находится слишком близко от Сириус-центра. Систему колонизировали 200 лет назад, по нынешнему времени Земли». Борис Валентинович успел поймать пробегавшего мимо Коленьку за рукав. «Николай, будьте добры, подбросьте еще рагу и горячую булочку с топленым маслом. Я предпочел убраться подальше. Аж в Магеллановые облака. Не люблю шумных соседей. Нашел подходящую планетку, пригласил интересных людей, заполучил с вашей Вене помощью физическое бессмертие и начал строить собственную цивилизацию по принципу «можно все, что не запрещено». А запрещено у меня только то, что запретил Иисус Христос своими 10 заповедями. «То есть как пригласили интересных людей?» — не понял я. «Откуда пригласили?» «Отовсюду. Из будущего, прошлого, из Содружества и миров, принадлежащих чужакам. У меня достаточно агентов на Сириус-центре. И даже на таких отвратительных планетах, как Денеп-де-Сау. Вы знаете, что там правят нацисты гитлеровского образца? Нет? А Содружество закрывает глаза на это безобразие. Численность населения Лация перевалила за 12 миллионов. Свою утопию я все-таки создал. Стали царем и богом?» Я вспомнил давний разговор на похожую тему. «Не богом, но царем точно. Понятие «царь» надо трактовать как следящий за исполнением закона. Древнегерманская традиция. Мой авторитет никто не оспаривает. Зачем? Я строгий, но справедливый. Прежде всего, я не желаю никем управлять, а всего лишь предоставляю людям свободу действий и выбора в рамках основных 10 законов классического христианства». «Вы же никогда не верили в Бога?» «Уверовал. Уверовал, доктор. Даже выписал к себе епископа и десяток священников католической церкви Сан-Пьетро, обойдя все барьеры, установленные Птолемеем. Храмы построил. Без божественного вмешательства, без истинного чуда, ничего подобного никогда бы не произошло». «Я тоже задумывался о череде неслучайных случайностей». «Вот видите, мечты имеют свойство исполняться, только мечтать надо всерьез. Деньги, золото, шикарные самки, набитое брюхо, личный комфорт – это замечательно и в принципе необходимо каждому. Но когда ты сталкиваешься с вечностью, начинаешь думать только о вечности. Спасение, истинное спасение, оно не в личном блаженстве, не в зарезервированном месте VIP-класса в раю. Спасение – это возможность давать, а не брать. Возможность творить, причем творить ради удовольствия и совершенно безвозмездно». «Безвозмездно?» Так Винни-Пух говорил. «А герои сказок живут только в сказках». «Просто никто никогда не пробовал создать сказку собственными руками». «Разве? Коммунисты в России, нацисты в Германии или на этом нынешнем Денебе. Они были рождены, чтобы сказку сделать былью. И чем все кончилось?» «Доктор, не сравнивайте несравнимое. Троцкий и Ленин хотели осчастливить только мировой пролетариат, а всех прочих истребить, чтобы не мешали. Гитлер оказался более ограничен. Осчастливить надо исключительно германскую нацию. Кончились оба эксперимента плохо, споров нет. Все оказались несчастны. Помянутые деятели не понимали главного. Нельзя осчастливить насильно. Я никого не принуждаю. Поселиться на Лации может любой, кто признает исходную универсальную систему ценностей, заключающуюся в одной фразе: «Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой». «А ослушников расстреливаете или гильотинируете?» – невинно осведомился я. «Высылаем. Туда, где они не причинят никому вреда. В моем реестре 250 000 планет с неагрессивной окружающей средой. Планет, разбросанных по тысячам галактик. Идеальная система пожизненного заключения. Не сбежишь». «А как же понять и простить?» «Понимаем и прощаем, запросто. Но жить в человеческом сообществе, отказать навсегда. У вас, кажется, 400 лет прошло. За это время с Лация выслали 10-рых. На Сириус-центре, по проверенным данным, 6500 умышленных убийств ежедневно. В чью пользу статистика?» «В вашу пользу. Но Афродита населена миллиардами людей, а Лаций – жалкими 12 миллионами». «Ах, вы решили по гамбургскому счету? Отлично! Давайте вычислим. Я всегда любил математику. За 100 лет, полный стандартный век, на Сириусе убивают примерно 240 миллионов человек. У меня за аналогичный период времени насильственной смерти погибает 2,5 человека. Как оно? Нравится процентное соотношение? Очень нравится, спорить не буду. Значит, маленький частный рай? Неправильно. Не маленький и не рай. И, разумеется, не частный. Быть законотворителем – это ответственность, и немалая. Веня, вы же евреи, должны понимать, каково было царю Соломону, когда он предложил разрубить младенца. Я не религиозный еврей. Метафизика предков по крови меня не интересует. Но что такое ответственность, я представляю очень хорошо. Рад за вас, кивнул удав и гаркнул начальственно. Капитан! Сергей Владимирович, можно вас отвлечь? Слушаю. Казаков подошел и предложил удаву чокнуться наполненными рюмками. Оба выпили. Вы военный. Умеете наводить порядок. Тут зашел разговор об ответственности. И в нем должны принять участие все присутствующие. Будьте столь любезны, уймите наших друзей и коллег. Надо всерьез поговорить о том, насколько мы ответственны за то, что сделали. Мы все допрыгались, господа. Пора бы совместно подумать, как разрешить эту ситуацию в общую пользу. Чтобы, как говорили классики, никто не ушел обиженным. Читали книжку? Поражающая своей действенной наивностью забавная фантазия на тему о счастье.